164. Друг мой, это не сон, а действительность. Конечно, в то время, как тело спит, видишься с владыкой и беседуешь с ним, и днем выполняешь поручение, иначе как стал бы писать? Или думаешь, что делаешь записи своею силою? Запас своих знаний не хватило бы, равно к огня нужного для действия. Все кажется просто и легко, но если дано. Но кто же дающий, и когда происходит это даяние? Восприятие идет через настроенный приемник. Кто же его настраивает, и когда? Почему после сна идет запись? Близость владыки во сне обостряется, ибо физическая оболочка еще не готова. Видеть и слышать можно в любом состоянии, ибо центры физические уже утвердились. Но с центрами психическими дело обстоит иначе. Они еще только приоткрываются, потому находим пути ближайшие. В состоянии сна учим. Днем переводится полученное в формы записи. Мой сын, тягости, ограничения, недостатки плоти нельзя отрицать. Но их можно победить в значительной степени. Ведь в конце концов плоть должна быть побеждена и подчинена не тобою одним, но всем человечеством. Ты лишь идешь в передних рядах, пробивая путь. Путь прокладываем мы. За нами идут ближайшие, показывая примером своим, как это делается. Так двигается эволюция. Всегда идти, всегда впереди. Таков твой удел, ибо впереди всех идет сам владыка. Легко ли идти впереди? Но первый луч солнца, поднявшимся выше. Потом придут к готовому столу и даже заслугу себе припишут. Но первый луч света — награда герою. По праву берешь и по праву передаешь ниже по лестнице иерархии. И цену тебе знает учитель, но не люди. Для них ты как все, но для меня башня света, поставленная на скрещении путей, чтобы освещать путь и указывать направление для тех, кто готов. Я учу во сне, и ты учишь во сне. Я мне доверенных, ты тебе. Большая часть работы порученной производится во сне. Мало понято еще значение сна. Человек живет в двух мирах, днем в земном, ночью в незримом. Оба есть и оба реальны. Во сне часто осуществляются устремления духа, ведь сон — смерть в миниатюре. Следовательно, осуществление устремления после смерти касается в какой-то мере и сна, а о значении последнего устремления при смерти говорилось. Такое же значение имеет и последняя мысль при засыпании, но лишь в меньшей степени, в соответствии с малостью цикла. Начинаем с малого, чтобы уверенно и спокойно устремиться ввысь, когда придется с телом расставаться окончательно. Как вверху, так и внизу, как в малом, так и в большом. Биение пульса повторяется в манвантаре и пралаи, но лишь на большой шкале. Малый ритм или малое начало поможет утвердить начало большое и великое. Надо понять значение дел малых как предшественников дел великих и являющихся предтечами их. Это хорошо помнить при начале всех дел. Так мысль малая, будучи утверждена сознательно, может явиться преддверием большого начала. Так будем утверждать благо во всем, и всякое начинание сделаем благим. Добро, благо и свет пусть будут положены в основание дел.